Глава вторая. Lucky Charms. Я просыпаюсь до будильника. Мама уже встала, с кухни доносится запах поджаренных тостов, а от аромата еды меня начинает мутить. Нащупываю телефон, чтобы посмотреть время, но на экране всплывает задница и тикающий таймер, насчитывающий 6 часов и 26 минут. Проваливаясь в сон, я включила громкую связь. За эту ночь я просыпалась 3. На том конце трубки шел фильм, и каждый раз, когда я звала Джейка, он отзывался. «Джейк, ты здесь?» — шепчу я, прислушиваясь. В ответ — тишина. Как бы это ни прозвучало, спасибо за эту ночь. Я сбрасываю вызов и терпеливо жду, когда мама уйдет на работу. Жутко хочется пить, но я скорее умру от жажды, нежели выйду и нарвусь на ее разочарованный взгляд. Переворачиваюсь на спину, и это движение отдается в голове тупой болью. Перед глазами проносятся смазанные картинки вчерашнего вечера, и, крепко зажмурившись, я закрываю ладонями лицо. Стыд, злость, вина. Я испытываю все сразу. Мышцы внутренней стороны бедер ноют, как после растяжки. Внизу живота немного тянет. Я больше не девственница. Я лишилась девственности с Оливером Хартли, но совершенно не могу назвать себя счастливой влюбленной. О чем я думала? Как мы вообще перешли к этому? Воспоминания появляются в голове кадрами и ускользают, но каждый крошечный отрывок яркий и болезненный, словно удар хлыста по спине. Я ведь должна была понимать, что Олли любит Констанс, он же расстался с ней вынужденно. Где-то в глубине души я наверняка надеялась, что, услышав признание и поцеловав меня, Оливер очнется от страшного заклятия и полюбит меня. Какая же я жалкая. Но и Оливер не лучше. Мы оба облажались. Что будет завтра? Я боюсь завтра, Олли. Все будет хорошо. Я с тобой, Мик, и всегда буду. Я твой. Верил ли он в свои слова хотя бы в тот момент? Господи, надеюсь, что да. А потом он назвал меня именем той, которую любит. Мне всегда казалось, что первый сексуальный опыт должен быть с человеком, которого ты любишь. У меня произошло именно так, но все остальное пошло не по плану. Всегда ли это так больно? Была ли у меня кровь? Как, в конце концов, выглядит член? Потому что все случилось слишком быстро и в темноте, и я даже не увидела его, зато почувствовала. И не могу назвать это приятным опытом. Если есть клуб ненавистников секса, то я, пожалуй, вступлю. Перед глазами всплывает окровавленный нос Оливера, хруст при ударе, жесткость и холод во взгляде Джейка. Разрушена не только наша с Олли дружба. Мы вмешали в это Элфорда. Я вмешала. Не остановила, не дала внятно понять, что он не мой старший брат, который обязан бить морду каждому парню, снявшему передо мной трусы. Дружба ребят под угрозой, группа под угрозой. И все из-за алкоголя и моих чувств. Вина похожа на бетонную плиту, которая придавливает меня к кровати и вот-вот расколет ребра. Глаза жжет от подступающих слез, и я тру веки костяшками. Чувствую себя блендером, который перемалывает любой намек на слезы. Позволю себе слабость и точно разревусь. Надо просто перемолоть это внутри. И однажды оно уйдет, напряженное горло расслабится, и я снова смогу свободно дышать. Закрывается входная дверь, но я не двигаюсь до тех пор, пока не слышу, как заводится двигатель. Убедившись, что мама уехала, иду на кухню и залпом выпиваю стакан воды. Бросив шипучую таблетку обезболивающего в стакан, плетусь в ванную, чтобы умыться. Меня мутит от нервов и голода. Но еда не лезет в горло, поэтому я обхожусь водой с обезболивающим. Не могу расслабиться, в голову вспышками врываются воспоминания о вчерашнем вечере, от которых я непроизвольно вздрагиваю. Боже, Сделав звук телевизора погромче, пытаюсь сосредоточиться на сюжете о правильном приготовлении спагетти в программе «Доброе утро, Америка». Я призналась Оливеру в любви так легко, будто рассказывала анекдот. Что он думает обо мне теперь? Неужели мы больше не сможем дружить? А если об этом узнают в школе? Что, если Норт распадется из-за меня? Господи, в таком случае разгневанный Рэм задушит меня голыми руками. Меня бросает в холодный пот. Покусывая ноготь на большом пальце, я трясу коленом. Я так больше не могу, не вынесу. Подскочив с дивана, иду в комнату и достаю из рюкзака полупустую пачку сигарет. Выхожу из трейлера, прикрыв за собой дверь, сажусь на ступени и верчу пачку в руках, раздумывая. У соседнего трейлера курит Рут. Взмахнув рукой, она идет ко мне, не скрывая любопытства во взгляде. «Случилось какое-то дерьмо!» Рут не спрашивает. Она констатирует факт, глядя на сигареты в моих руках. «Мистер дурацкая бывшая облажался!» Качнув головой, я разглядываю кеды Рут и красные носки, натянутые почти до колен. «Выглядишь дерьмово! Значит, хорошо погуляла вчера!» Шумно выдохнув дым, хмыкает она. «Миссис Рамерас чуть с ума не сошла, пытаясь дозвониться до тебя». Я призналась в любви Оливеру и переспала с ним. Рут смеется, но когда я поднимаю подбородок и заглядываю в ее глаза, смех тут же испаряется. Делая глубокую затяжку, она кивает. Рут не осуждает, не удивляется, не интересуется, как так вышло. Она точно знает, как. Потому что ее братья и сестры, как и она сама, появилась на свет не без помощи алкоголя, которым злоупотребляет миссис Кларк. А совсем недавно и Рут переборщила с пивом, из-за чего пришлось сделать тест на беременность. Однажды это должно было произойти. Мама говорит, что дружбы между мужчинами и женщинами не бывает. Ну, ты это... хоть с резинкой? Да. Но у меня тут... Я прижимаю ладонь к животу. Немного тянет. Это нормально? Боже, я настолько неопытна, что консультируюсь с девочкой, которой стукнет 16 только в следующем месяце. Да, не парься. У Джены вообще несколько дней после этого кровь шла. Ну и как тебе? Понравилось? Постукивая ногтями по пачке сигарет, я пожимаю плечами. Не очень. Первый секс всегда отстой. Да и с каждым новым человеком тоже отстой. Но потом все будет хорошо. Не уверена, что у нас с Оливером будет второй раз. Даже не уверена, что мы останемся друзьями в соцсетях. Черт. Запустив пальцы в волосы, я глубоко вздыхаю. Я знаю его много лет, но понятия не имею, какой реакции от него ждать. Как это какой реакции? Рут отходит, чтобы выбросить окурок в жестяную банку, и возвращается. «Цветов, подарков и кино! Ты снизошла до него и подарила ему свою девственность! Он должен ценить это! А если не будет, то я переломаю ему ноги битой и закидаю его дом грязными подгузниками Майла. Он ведь твой друг, Микки! Он не поступит с тобой плохо!» Последняя фраза крутится у меня в голове даже после того, как Рут уходит в трейлер, чтобы успокоить вопящего Майла. Я горжусь тем, что держалась и не закурила. И если я продержалась без сигареты в такой момент, то смогу и дальше. Стоит и вовсе отдать пачку Рут, чтобы не поддаваться соблазну. Поднявшись со ступеней, я оставляю сигареты на пластиковом столе. Слышу позади шуршание шин и боюсь, что мама вернулась. Но когда вижу машину Оливера, мое сердце проваливается в желудок. Он выглядит ужасно. Под глазами темные синяки, левый глаз чуть заплыл. Скула отекла, напухшей переносице ссадина. Дерьмо. Это все из-за меня. Мне хочется броситься вперед и обнять его, но ноги вросли в землю. В голове набатом бьет мое вчерашнее признание. Оливер подходит медленно, словно боится, что я испугаюсь и убегу. Хотя не исключаю такой вариант, потому что мне действительно этого хочется. Мне так жаль, Ник. Его надломленный голос заставляет меня судорожно выдохнуть. Мне тоже. Ведь я видела тебя голым. Мои попытки отшутиться не помогают. Остановившись напротив, Оливер делает попытку обнять меня, но, передумав, опускает руки. Я... Прикрыв глаза, он проводит пальцами по волосам. Черт, не знаю, что сказать, Мик. В голове столько всего вертится. Я впервые в жизни так напился. Оливер хмурится и коротко качает головой. Мик, я... Попытавшись сжать переносицу, он шипит от боли. Не знаю, с чего начать. Утром я совершенно ничего не помнил, кроме разъяренного Джейка. Позвонил Нику. Он накинул пару деталей, и в голове начали всплывать кадры. Смутно, все очень смутно. Клянусь, я хочу вспомнить, но не могу. Растерянно кивнув, я опускаюсь на стул. Что именно ты помнишь? То, что был очень расстроен. Ты призналась, и я тебя поцеловал, а дальше все как в тумане. Знаю, что между нами что-то было, но... Прошу, скажи, что все было добровольно, или я настолько обезумел. Все было добровольно, выдавливаю я. Запрокинув голову, Оливер с облегчением выдыхает. Я подумал, что Джейк оставил автограф на моем лице именно по этой причине. Нет, он сделал это потому, что решил, что ты воспользовался моими чувствами. Сжав ладонями колени, я пожимаю плечами. Но тут следует признать, что и я призналась в момент, когда ты был пьян и слишком уязвим. Опустившись на корточки, Оливер обхватывает теплыми ладонями мои заледеневшие пальцы. Я поступил как сволочь. Ты призналась, и я помню, как сильно хотел испытать ко мне то же самое, что я испытываю к тебе. Помогаю я, когда Оливер запинается. Знаю, это упростило бы многое. Счастливые отношения, завязанные на дружбе, без боли и все такое. Прости меня. Протянув руки, он обнимает меня за талию, а мои мышцы в этот момент каменеют. Прости. Что будет дальше? Спрашиваю я, пытаясь скрыть страх в голосе. С нами. Глупый вопрос. И по затянувшейся паузе я догадываюсь, каким будет ответ. Оливер отстраняется, в его зеленых глазах отражаются растерянность и вина. Я не готов к новым отношениям, Ник. Хотел бы, но мы сделаем только хуже. Хуже мы сделали вчера. Я говорю о дружбе. Ты сказал, что все будет хорошо. Цежу я сквозь зубы. Сказал, что всегда будешь рядом. Проблема Оливера в том, что он никогда не врет. Теперь я уверена, что вчера, в ту самую секунду, когда он обещал, что все будет хорошо, он искренне верил в свои слова. Но я не учла, что пьяный Олли и трезвый Олли — два разных человека. «Я буду, Микки, и всегда приду на помощь», — выдыхает он, потирая лоб. «Но ты ведь сама понимаешь, все изменилось». Не думаю, что мы сможем притворяться, будто между нами все как раньше. Тебе будет лишь больнее. Мне кажется, нам лучше взять небольшую паузу в общении. Он отвергает меня. Лучше бы соврал, чтобы мне было легче перенести этот день, но Оливер выбрал правду, и я не могу винить его за это. Чувствую себя униженной, ненужной. Джейк прав. Я... Временный пластырь, которым воспользовались. Знаю, что Оли раскаивается, но он, черт возьми, даже не помнит того, за что просит прощения. Мне снова хочется принять душ. Ого, теперь ты задумался о моих чувствах? Взяв полупустую пачку, достаю из нее сигарету и зажигалку. Ты ведь бросила. Не делай этого. Боюсь, что с похмелья меня стошнит от запаха сигарет. Чиркнув зажигалкой, я затягиваюсь и выдыхаю дым в лицо Оливера. В глазах на мгновение темнеет, голова немного кружится, легкие сводят, и я захожусь кашлем. Я не просила тебя жениться на мне. Я хотела, чтобы мы вместе пережили эту ситуацию. Мы оба были пьяны и совершили ошибку. Я хочу быть рядом. Я не хочу терять тебя, Ник. Но речь не о моих желаниях, а о том, как тебе будет комфортнее. А вдруг я снова сойдусь к Констанс? Что тогда? Готова ли ты все забыть? Я не знаю ответ на этот вопрос. Действительно не знаю. Прошло слишком мало времени. Не уверена, что алкоголь до конца выветрился из организма. Оливер задает правильные вопросы, которые делают больно. Я знала, на что шла. Или думала, что знала. Рискнула, открылась. И потеряла его. И сейчас мне нужно будет смотреть в его спину, наблюдать, как он уходит и оставляет меня. Я разочарована в первую очередь в себе. Может, бабушка не зря с самого детства говорила мне, что любовь — это не подарок, а наказание? Я множество раз позволяла Оливеру Хартли пинать мое сердце. Но, кажется, последний пинок выбил его из моей груди, оставив внутри черную дыру. Внезапно все чувства и эмоции словно ссыхаются. Я опустошена. Нет ни боли, ни сожаления, ни вины. «Я хочу Lucky Charms», — устало бормочу я, глядя перед собой. «Что?» «С маршмеллоу и арахисом». Поднявшись, я бросаю сигарету в жестяную банку. «Микки?» «Я в Walmart». Захожу в трейлер, чтобы взять телефон из Кейт, перед выходом накидываю куртку. Оливер смотрит на меня, как на сумасшедшую. Возможно, я и правда свихнулась. Закрыв дверь на ключ, бросаю связку в карман и, зажав скейт под мышкой, иду к дороге. «Микки! Увидимся в школе!» Встав на доску, я отталкиваюсь снова и снова, чтобы набрать скорость и убраться как можно дальше от Оливера. Я уйду первая. Не стану смотреть на то, как он оставляет меня и ломает окончательно. Пошел к черту. Я точно знаю, что он не поедет за мной. Мы оба были не готовы к этому разговору. Грудная клетка горит от непролитых слез. Но я снова включаю эмоциональный блендер. Не думать, не анализировать — это самое главное. Мысленно напевая рекламный джингл Lucky Charms, я доезжаю до Уолмарта. Держа скейт за подвески, спешно иду вдоль рядов с продуктами и сворачиваю в отдел сухих завтраков. В кармане звонит телефон, и, увидев на экране «задница», я испытываю облегчение и слабую радость. «Я не отключался, а значит, ты сбросила вызов», — хриплым спросонья голосом говорит Джейк. «Еще ни одна девушка не поступала со мной так, Рамерес. Мои звонки не сбрасывают, их отчаянно ждут». «У меня был Олли». Несколько долгих секунд Джейк молчит. «Если нужен киллер, обращайся». «Ты мне не по карману», — отвечаю я, изучая взглядом полки. «Друзьям детства скидка». Усмехнувшись, я останавливаюсь напротив ряда разноцветных коробок. Здесь есть все виды Lucky Charms, кроме того, что мне нужен. «Как прошло?» «Могло быть и хуже. У него частичная амнезия». «Чёрт, да где же они?» Опустив скейт, я прохаживаюсь вдоль полок. «Кто?» «Грёбаные хлопья с маршмеллоу и орешками! Их здесь нет!» Сжав руку в кулак, я пытаюсь побороть злость. Клянусь, никогда в жизни я не была так зла, как сейчас. «На весь Walmart! Ни моих хлопьев, ни работников, здесь никого!» «Микаэла...» Тон Джейка мягкий и вопросительный. Он не заканчивает фразы, но я знаю, что она звучит как... «Раннее утро. Ты потеряла девственность и дружбу с Олли, а теперь стоишь посреди Уолмарта и злишься на хлопья?» Разноцветные коробки превращаются в смазанное пятно, потому что глаза наполняются слезами. «Мне нужны эти хлопья, Джейк!» — шепчу я. «Даже тут не могу получить то, чего хочу. Забавно, правда?» Издав нервный смешок, я тут же всхлипываю. В этот момент мой разум окончательно трезвеет. Что я здесь делаю? И почему веду себя как психопатка? Я сейчас приеду. Из трубки доносится бряканье ключей. «Нет, не нужно, все в порядке!» Утерев нос рукавом, я оглядываюсь, надеясь, что никто не видел, как я кричала на полке. «Буду через 5 минут. Ты пока побудь там. Подерись с хлопьями или с консультантом. Ни в чем себе не отказывай». Прикрыв веки, я усмехаюсь. Убрав телефон в карман, поднимаю скейт, выхожу из супермаркета и, опустив доску на асфальт, сажусь на нее неподалеку от велопарковки. Через 10 минут машина Джейка появляется на полупустой парковке. Хлопнув дверцей, Элфорд идет в мою сторону. На нем помятая белая футболка и клетчатые пижамные штаны, волосы взъерошены. Поднявшись, я иду навстречу, и чем ближе подхожу, тем больше усилий прилагаю для того, чтобы заставить себя улыбнуться. Я пожалела хлопья и не стала с ними драться. Пытаюсь неудачно отшутиться, когда мы останавливаемся друг напротив друга. Джек хмурится, явно не оценив шутку, и сгребает меня в охапку. Это работает как спусковой крючок для моей нервной системы. День рождения, Пайпер. Насмешки ребят из школы и слезы мамы. Мое признание и произнесенное Оливером имя другой девушки в тот момент, когда я целиком отдавала ему свое сердце. Кровь на лице Оливера, разочарование мамы, сожаление о произошедшем в глазах Олли. Все это разом наваливается на меня. Включаю эмоциональный блендер, чтобы размолоть истерику, но кнопка питания не работает. Я крепко обнимаю Джейка, и вместе с этим из моих легких вырывается вскрик. Я не просто всхлипываю, а буквально рыдаю в его руках. Не думала, что можно сломаться с такой скоростью. Если бы Джейк не держал меня, я бы точно рухнула на землю на ослабевших ногах. Легкие словно рвутся на лоскуты. Вдох, вдох, вдох. Не могу выдохнуть. Все наладится, Микаэла. Успокаивает Джейк, поглаживая меня по голове. Тебе давно нужно выплеснуть это. Черт, мне начало казаться, что ты сделана из железа. Мне хочется рассмеяться, но вместо этого я реву сильнее. Плечи вздрагивают снова и снова. Я и подумать не могла, что в человеке может быть столько слез. Уткнувшись лицом в грудь Джейка, я позволяю эмоциям полностью захватить меня и выплеснуться наружу. Не знаю, сколько проходит времени, прежде чем я успокаиваюсь. Я уже не плачу. Но грудь вздрагивает в спазмах, а от частых всхлипов пересыхает во рту. Все это время Джейк терпеливо держит меня в руках и поглаживает по спине. Наверняка довел девочку, а теперь успокаивает. Слышится голос со стороны. Повернув голову, я вижу двух пожилых женщин, которые катят переполненные тележки по парковке. Я не доводил, просто сказал, что она поправилась. «Вы же видите, выглядит она так себе!» «Не понимаю, что ее так сильно обидело?» Женщина ахует. «Беги от него, деточка!» Они пересекают парковку, а я усмехаюсь и поднимаю подбородок. «Я тебе всю футболку залила слезами!» Мямлю я, разглядывая влажные пятна на светлой ткани. «Нормально, мне не привыкать». Наклонившись ближе, Джейк проводит большими пальцами по моим щекам. «Но обычно девчонки плачут из-за меня». Хмыкнув, я утираю потекший нос рукавом куртки, и Джейк вскидывает брови. «Ты отвратительна». «Знаю». Поймав пальцами край футболки, Элфорд задирает ее, оголяя живот. «Платка с собой нет, но есть это». Рассмеявшись, я качаю головой, задерживаю взгляд на рельефном животе и полоски боксеров над резинкой пижамных штанов. «Черт возьми, на его прессе можно спокойно натереть сыр». «Ты ходишь в спортзал?» — зачем-то спрашиваю я. «Ник там часто пропадает, порой поход в зал — это единственная возможность поговорить с ним». На репетициях мы треплемся только о музыке. Что ж, я снова утираю нос рукавом. Тебе идет ходить в спортзал. Господи, зачем я говорю это? Усмехнувшись, Джейк убирает с моей щеки прилипшую прядь. Позавтракаешь со мной, Рамерес? Взяв за руку, он ведет меня к дверям Уолмарта, по пути забирая мой скейт. Я не задаю вопросов и просто следую за ним. Он с легкостью находит на полке хлопья с маршмеллоу и орешками. «Их тут не было до этого, честно?» «Разумеется». Джейк берет молоко, и мы идем в отдел с посудой. Он кладет в тележку две глубокие тарелки и пластиковые ложки. «Мы будем завтракать на улице?» «Почему нет? Ты хочешь Lucky Charms, а я хочу есть». «Что ж, вполне логично». Мы выходим на улицу и пересекаем парковку. Джейк садится на капот своей машины, и я забираюсь следом за ним. На улице прохладно, но металл нагрелся на солнце, поэтому я чувствую тепло сквозь спортивные штаны. Джейк насыпает в миску хлопья, заливает молоком и протягивает мне вместе с пластиковой ложкой. А затем насыпает себе огромную порцию Lucky Charms. «Ты даже не дашь им размокнуть?» — удивляюсь я. «В хрусте 90% удовольствия». Мы замолкаем на какое-то время. Я пытаюсь взглянуть на нас со стороны, и эта картина вызывает у меня грустную усмешку. Кто бы мог подумать, в начале учебного года, спустя 5 лет молчания, мы с Джейком Элфордом прогуливаем школу и завтракаем, сидя на капоте его машины на парковке Уолмарта. «Спасибо, Джейк», — говорю я, неспешно водя ложкой в тарелке. «Ты уже вторые сутки со мной возишься, хотя совсем не обязан». «Ты уже вторые сутки благодаришь меня за пустяки. У тебя новая вредная привычка, Рамирес. Я не вожусь с тобой, а провожу с тобой время. Я просто рядом». Прикончив хлопья, Джейк допивает молоко из тарелки и насыпает новую порцию. «Хочу спросить кое-что, но не знаю как». «Ты все равно это сделаешь, так что давай». «Мама недавно предлагала тебе перевестись в новую школу. Ты сказала, что не хочешь. Что думаешь об этом сейчас?» Прикусив губу, я задумываюсь над ответом. «Не знаю. Я правда не знаю, что делать». Облизнув ложку, пожимаю плечами. «Перевод ничего не изменит. По крайней мере, внутри меня. Но если Констанс узнает о том, что произошло вчера, тогда нужно менять не школу, а материк. Девушек трогать нельзя». «Поэтому я с удовольствием оторву Оливеру голову, если Констанс приблизится к тебе». Помолчав, Джейк слизывает с губ каплю молока. «Ладно, следующий неудобный вопрос. Как прошел утренний разговор?» У меня больно скручивается желудок. «Если кратко, то мы попытаемся все забыть и, возможно, однажды снова станем друзьями, но сначала возьмем небольшой перерыв в общении». Ложка замирает у губ Джейка. Он выглядит так, будто сейчас бросит тарелку и поедет к Оливеру. «Думаю, это самый лучший вариант». Выдыхаю я, прожевав размокшие хлопья. «Будет больно, не спорю, но попытка все забыть — это намного лучше, чем если при встрече в школьном коридоре мы будем отводить глаза и делать вид, что никогда не были знакомы, как это было». «У нас с тобой». Помогает мне Джейк после запинки. «Да, ситуации разные, и я не сравниваю, но просто помню, как это больно. Я была готова к такому исходу. Надеялась на лучшее, но была готова получить отказ. Может, не учла от того, что понесу потери в виде девственности, но кому она сейчас нужна, верно?» Фыркнув, я отправляю в рот ложку с хлопьями. Джейк вскидывает бровь. «Прости за нескромный вопрос, Рамирес. Тебе хотя бы понравилось?» «Заниматься сексом? Не знаю». Признаюсь, я морща нос. «Я толком ничего не успела понять, потому что меня начало тошнить. Но Рут говорит, что первый секс всегда неудачный. Может, меня бы все это задело не так сильно, если бы он не назвал ее имя». «Я не могу рассказать об этом Джейку. Это слишком унизительно. Не хочу, чтобы он снова смотрел на меня с той же жалостью, что и вчера». «Он сделал тебе больно?» «Не знаю, что именно написано на моем лице, но Джейк становится слишком серьезным. «Мне нужно знать, Микаэла». «Зачем тебе вообще знать такие вещи? Какая разница?» «Разница в силе моего удара и статье, по которой я загремлю за решетку». «Сейчас Джейк не выглядит как парень, который шутит». «Боже. Пожалуйста, хватит насилия. И нет, он не сделал мне больно. Просто, как только я раскрываю рот, мои щеки вспыхивают. Боже. Мне не было так неловко, когда я вытирала перед ним свой мокрый нос рукавом, но Это... Не могу. Что я делаю? Я не хочу обсуждать это с тобой. Почему? Непринужденно спрашивает Элфорд, будто мы болтаем о фильме. Потому что ты ешь, как годзилла. Как в тебя столько влезает? Растущий организм. Пожимает он плечами, прикончив вторую порцию. Не знаю, есть ли куда расти организму, когда в этом парне уже 6 с лишним футов роста. Я расправляюсь с хлопьями, и мой живот надувается. Черт, будучи сытой, любую проблему переносишь намного легче. Все наладится, Микаэла, уверенно говорит Джейк, глядя мне в глаза. И больше всего на свете мне хочется, чтобы он оказался прав. Знаю. Давай пробежимся по худшим фактам, которые ты пережила. Где твой отец? Его убили в тюрьме, и я понятия не имею, где его могила. Ты это пережила? Абсолютно точно. Он бросил нас с мамой, и я не жалею, что его не было в нашей жизни. Где твоя бабушка? Лежит на кладбище вот уже как 9 лет. Ты пережила ее потерю? Пережила, но не смирилась. Кивнув, Джейк придвигается ближе и задевает мое колено своим. «Ты видела жестокость и насилие?» В голове всплывает целая лента воспоминаний из детства. Ураган, уничтожающий мой дом. Пьяный сосед, избивающий жену и детей. Матери, продающие последнее имущество, но не для того, чтобы прокормить детей, а чтобы купить алкоголь. Это происходило не каждый день, но, к сожалению, такие моменты остаются в памяти яркими пятнами. Жизнь в трейлер-парке похожа на малобюджетный фильм ужасов. Вот видишь? Прошлое не преуменьшает то дерьмо, которое произошло с тобой вчера. Но ты справлялась и с куда более худшими вещами, да к тому же в раннем возрасте. Мне действительно становится легче. Опустив тарелку на колено, я киваю. Ты прав. Завтра будет сложный день. Я буду рядом. Договорились? Я не придаю значения этим словам. Боюсь поверить и надеяться на поддержку. В конце концов, вчера Оливер пообещал быть рядом, но прошло меньше суток, и он пожалел о том, что сказал. Я больше не тот мелкий трусливый идиот, которым был раньше, Микаэла. Знаю. А еще ты вчера сказал Пайпер о том, что жил в трейлер-парке. Эта сплетня наверняка разлетелась по чатам. «Даже не буду делать вид, что мне не наплевать», — бросает Джейк, слезая с капота. К тому моменту, как мама возвращается с работы, я успеваю закончить генеральную уборку и приготовить ужин. «Как вкусно пахнет!» — пропевает она, опуская на стол бумажные пакеты. «Как себя чувствуешь?» «Ужасно». Доставая из пакетов продукты, складываю их в холодильник. «Стыдно перед тобой». Я просто слишком разволновалась, когда ты не отвечала на звонки, Микки. За выпитый алкоголь хвалить не буду, но и ругать тоже. На тебя много всего навалилось. Ты захотела забыться и отдохнуть с друзьями. Я в твои годы тоже не была святой. Ты правда не злишься? Уточняю я с недоверием в голосе. И не разочарована в никудышной дочери? Ее губы расплываются в улыбке. Когда ты называешь себя никудышной дочерью, я жалею, что мне нельзя тебя поколотить, чтобы выбить из твоей головы эти глупости. Конечно, я не злюсь на тебя. Опустив бутылку масла обратно в пакет, я шагаю к маме и крепко обнимаю ее. Но это не значит, что теперь у тебя зеленый свет на алкоголь. Поверь, в ближайшие несколько лет я не хочу о нем ничего слышать. Рассмеявшись, мама гладит меня по голове. И в этот момент я начинаю верить в слова Джейка Элфорда. «Все наладится».